Мопассан декламирует стихотворение Гюго «Высокое небо». Счастливый, как на своей первой лодке, он учится обращению с маневренным клапаном. Раздув ноздри, он жадно вдыхает запахи сумерек, запахи сена, зеленой и мокрой земли. Они наполняют благоуханиями воздух, такой легкий, сладкий, упоительный воздух. Никогда не дышал я им с подобным наслаждением. Луна похожа на шар, летящий вместе с нами. Надо соблюдать осторожность, она притягивает воздушные шары. Несущий нас воздух превратил нас в существа, ему подобные, думает мчащий Саги. Внемые, радостные, безумные существа, опьяненные этим изумительным полетом, странно подвижные, хотя мы не шевелимся. 1200 метров, 1500 метров, 2500 метров. 2 часа будут они блуждать на этой высоте, полночь, и вдруг шар начинает стремительно снижаться. «Бросайте балласт!» — кричит Малля. «Смотрите, что там такое бежит по полю!» Какая-то фантастическая фигура с головокружительной быстротой приближается к Орля. Это тень от нашего шара. Чем ближе мы к земле, тем она больше. Сирены и 2 охотничьих рога трубят в ночи. Запоздалые земляне глядят на появление воздушных путешественников. Воздухоплаватели, приставив ладони ко рту, кричат: «Где мы?» Какой-то дурень отвечает: «На воздушном шаре». И вдруг под нами загорается такой ослепительный поток огненной лавы, что мне чудится, будто мы летим над какой-то сказочной страной, где изготавливают драгоценные камни для великанов. Это Лиль. Заря быстро разгорается, теперь при ее свете мы ясно различаем все, что делается на земле. Различаем поезда, ручьи, коров, поют петухи, но громче всего доносится кряканье уток. Города появляются и исчезают. Вот еще один, окруженный водою, прорезанный по всем направлениям каналами, точно северная Венеция. Орля пролетает над Брюге так низко, что едва не задевает длинным канатом, прикрепленным к гондоле, городскую колокольню. Хрустально поет колокол, мы отвечаем гудком нашей сирены, ее ужасающий рев зычно разносится по улицам. Сверяясь с барометром, они уравновешивают нагрузку. «Внимание!» — кричит Бессан, — «слева корабельные мачты!» Море было доселе скрыто от нас туманом. Теперь оно виднелось всюду, слева и прямо перед нами, а справа Шельда, слившаяся с Маасом, простирала до моря свое устье, которое казалось шире любого озера. «Клапан! Открывайте клапан!» Газ выходит из оболочки, большая ферма мчится навстречу со скоростью пушечного ядра. Капитан сбрасывает последний мешок с балластом, и Орля перелетает через крышу фермы. Якорь, брошенный на свекловичное поле, подскакивает в последний раз, прежде чем крепко вонзиться в землю. Внимание! Держитесь крепче! Гондола касается земли, подскакивает и, наконец, судорожно опускается. Они приземлились возле Гейста-Сюр-Мер в устье Шельды. Фламандцы, словно бы сошедшие в своих средневековых одеждах с полотен Брейгеля, глазеют на астронавтов, упавших с высот будущего. А астронавты тщательно освобождают оболочку от газа, сматывают канаты и возвращаются в Париж скорым остенским поездом. Ги успевает до отъезда отправить несколько депеш. Одна из них адресована Эрмине. Великолепная посадка в устье Шельды. Восхитительное путешествие. Он повторит полет в 1888 году с 6 спутниками на борту. Ги — первый известный летающий романист. Ги любит воздушный шар и ненавидит Эйфелеву башню. В коллективном письме, адресованном в 1887 году господину Альфану, директору Экспо 1889, возмущенные писатели и художники протестуют против сооружения башни. Ги во главе этой группы вместе с молодым Мейсонье, своим соседом Гуно, Сарду, Копе, Леконтом де Лилем, Сюли Прюдомом и другими. В течение 20 лет мы будем вынуждены смотреть, как подобно чернильному пятну будет расползаться отвратительная тень от отвратительной железной колонны, закрученной болтами. Башня, долговязая и тощая пирамида из железных лестниц, неуклюжий гигантский скелет, основание которого кажется предназначенным для колоссального памятника циклопу и который разрешился нелепым и тонким профилем заводской трубы.